Следующим местом, где я надолго завис, оказались ряды с коврами. Их изготавливают по большей части здесь, в городе. Вот где было изобилие и разнообразие товара. Предоставленные здесь экземпляры были небольших размеров, скорее коврики. Но были и достойные, которые замечательно смотрелись бы у мамы в усадьбе. Я только облизывался на это великолепие, напропалую чертыхаясь от невозможности немедленно приобрести подарки родным людям. Именно здесь, от безысходности я для себя решил, что наизнанку вывернусь, но придумаю, каким образом обойти запрет отца на мою торговую деятельность. По крайней мере, по-любому решу вопрос с возможностью иметь при себе деньги, а то чувствую себя неполноценным. Собственно, думать долго мне не пришлось. Гуляя по базару, любуясь тканями, всякими гончарными изделиями, я неожиданно забрел на ряды, где торговали разнообразными винами. Изучая весь ассортимент, я не нашел здесь ни знаменитой чачи, ни коньяка, даже бренди не обнаружил. Из крепких напитков увидел только мутный виноградный самогон. Естественно, я не оставил этот казус без внимания. А когда увидел множество бочек разных размеров и выставленные стеклянные бутылки местного производства, имеется в виду изготовленные в Дагестане, а конкретно в Дербенте, звезды сошлись, и я понял, как мне быть дальше. Нет, я не понесся домой с криками «Эврика», подобно известному человеку, продолжал блудить по базару, любуясь то разнообразными драгоценностями, то прекрасными скакунами, стоившими каких-то запредельных денег. Но при этом мысли напряженно носились вокруг качественного спиртного. Золотое же дно, как ни крути. Здесь и сейчас на этом можно делать действительно серьезные деньги, которые ох как понадобятся в ближайшем будущем. Я ведь не забыл о скором нашествии оборзевших французов. И мысли у меня есть, как встретить их со всем радушием. Но для осуществления желаемого всегда нужны деньги, а в моем случае достаточно большие. Вот и надо мне придумать, как их заработать, при этом не нарушив глупые запреты отца. В общем, в усадьбу я вернулся очень задумчивым и в какой-то мере рассеянным. Хорошо, что хоть сопровождавшие меня грузины напомнили о скором прибытии купца-оружейника, а то могло бы нехорошо получиться. Я ведь о нем напрочь забыл. Пришлось срочно разыскивать деда Вахтанга, а потом еще долго убеждать его, что мне вот край, как надо обзавестись именно этим оружием. Честно сказать, я так и не смог его убедить в необходимости этой покупки, но неожиданно помогла тетя Тамара, которая стала невольным свидетелем нашего диалога. Она в какой-то момент просто произнесла: «Да не переживайте вы, дядя Вахтанг, так за деньги. Давайте я куплю ребенку эти игрушки. Он мужчина, и ему нужно иметь подходящее оружие». Дед Вахтанг от подобного пассажа поперхнулся, а я посмотрел на тетю очень заинтересованным взглядом, не забыв благодарно кивнуть головой, и подумав про себя, что тетка не такая и плохая, как я о ней думал до недавнего времени. Похоже, ее вмешательство и стало той соломинкой, сломавшей хребет верблюда. Дед не стал спорить или что-то доказывать, а вместо этого только и пробормотал, что с деньгами проблем нет, и, дескать, сам сможет расплатиться. Решив этот вопрос, я, пользуясь хорошим настроением тетки, спросил: «Тетя Тамара, а в усадьбе есть подвалы, и, если есть, можно ли на них посмотреть?» Тетка по-доброму улыбнулась и ответила: «Есть, конечно, как можно без подвалов, а зачем тебе?» «Не знаю пока, просто интересно посмотреть, как здесь все устроено». Дед Вахтанг посмотрел на меня очень уж подозрительным взглядом и спросил: «Снова что-то задумал? Имей в виду, денег не получишь». «Так я же и не прошу, просто интересно посмотреть». Тетка, почему-то глядя на деда, произнесла: «Ай, пойдем посмотрим, сама тебе все покажу, да заодно и вино оттуда интересное принесу, тебе, дядя Вахтанг, понравится». Подвал внушал. Нет, правда, если дом меня не впечатлил, то подвал очень даже удивил. Мощные каменные стены, оформленные арками потолок и длинное подобие зала, разделенное на комнаты, навевало на мысли о том, что это сооружение сотворил знающий человек, понимающий в своем деле. Но главное не это, а то, что пара подобий комнат были чуть ли не полностью заполнены бочками с вином, разнообразными по размеру. Здесь хранились не только вино, было множество и других продуктов тоже, но приблизительно четверть подвала заполнена именно вином. Еще я для себя отметил, что несмотря на отсутствие вентиляции, как таковой, подвал был сухой, хоть и прохладный. Странно звучит, но это так. Основательно все изучив и дождавшись, пока тетя Тамара нацедит вина из странного приспособления в бочке, короткого подобия бревна, торчащего сантиметров на 20 из бочки с деревянным чопиком, сверху закрывающим отверстие в этом бревне, из которого фонтанчиком лилось вино. Если этот чопик вынимался, я у нее спросил: «Тетя Тамара, а вы хотите стать действительно богатым человеком?» Тетка повернулась ко мне таким образом, чтобы осветить мое лицо, и ответила: «Кто от подобного откажется? Конечно, хочу. Наш человек, — подумал я и посмотрел на нее, как мне думается, скромным, но скорее плотоядным взглядом, и произнес: «Нам с вами надо очень серьезно поговорить». Глава 9. Все-таки везет мне в этом времени на хороших людей. С тетей Тамарой мы поговорили прямо в подвале, не сходя с места. На ее вопросы, о чем говорить-то, я ответил конкретно, с пояснениями: «Я знаю, как правильно изготавливать коньяк. Вы ведь слышали об этом напитке?» Дождавшись, когда тетя кивнет в ответ, я продолжил: «А еще знаю, как сделать хорошую водку из винограда, которая будет ничуть не хуже коньяка. Учитывая, что здесь много виноградников, а мои напитки в той же столице будут стоить очень дорого, через несколько лет можно стать по-настоящему обеспеченными людьми. Я помню, что мне запрещено заниматься какими-либо делами, но вам ведь этого никто не запрещал, верно? Ишь, как все хитро вывернул. Не зря тебя отец хочет оградить от купеческих дел. Настоящий змей-искуситель», — задумчиво ответила тетка. «Странно, что еще не спросила, откуда мне знать, как делать напитки. Но комментировать-то ее слова как-то стело, и у меня было что сказать. Скажите, тетя Тамара, а кому будет плохо от того, что я к моменту моего взросления стану богатым, обеспеченным всем необходимым человеком? Отец хочет, чтобы ты стал военным. И как это мешает тому, чтобы быть еще и богатым? Неужели будет лучше, если я буду сидеть на голодном пайке, героически преодолевая трудности и лишения? Да и кто, стесняюсь спросить, решил, что иметь деньги – это плохо?» Тетка, слушая меня, параллельно о чем-то размышляла. Вообще у меня сложилось впечатление, что она последние сказанные мной слова, если не пропустила мимо ушей, то слушала невнимательно, а когда я закончил говорить, встряхнула головой и произнесла: «Без одобрения дяди Вахтанга даже говорить об этом не хочу». Чуть не выматерился в ответ, но сдержался и ответил спокойно: «Значит, пойдем разговаривать с дедом». Деда застали за беседой с оружейником, который привез на продажу мои пистолеты. Эти двое о чем-то разговаривали на грузинском языке, причем очень экспрессивно. Правда, при нашем появлении чуть сбавили накал, но не особо-то сильно, и беседу прекращать или переходить на русский язык даже не подумали. Собственно, к этому моменту я уже мог улавливать тему беседы. Не все понимал, но многое. Оспорили они о заказанном мной стволе для винтовки, вернее, о калибре этого ствола. Дед убеждал мастера, что делать такой мелкий калибр – это баловство. Мастер же в свою очередь говорил, что ему вообще все равно, какой ствол изготавливать, но для ребенка нормальный калибр не подойдет, так что и смысла его делать сейчас нет. Странные они, эти двое. Дед странный потому, что, не спросив меня, начал вносить изменения в сделанный заказ. Мастер, в свою очередь, странный, что отказывается от этого самого заказа, хотя, казалось бы, какая разница, за что ему получать деньги. В общем, просто сюр. Понятно, что я не постеснялся спросить: «Дед Вахтанг, а ничего, что это мне надо ружье, и я уже определился с калибром ствола. Ай, только деньги зазря хочешь потратить. Какой толк от такого мелкого калибра? Только мышей пугать. Ну хоть я научусь стрелять и попадать», — заметил я с улыбкой. Дед даже секунды не думал и сказал: «Вот теперь понятно, что ты задумал. Научиться стрелять надо, и я не против подходящего оружия. Но тогда почему ты заказываешь только ствол?» «Потому что мне не нравятся обычные ружья. Поэтому сначала мастер изготовит ствол, а потом уже мы обговорим с ним, как будет выглядеть само ружье». Тут уже оба собеседника посмотрели на меня с недоумением, а дед еще и прокомментировал: «Интересно будет посмотреть, что ты задумал». Собственно, на этом разговор с оружейником закончился. Дед рассчитался за покупку, передал мне деревянную, красиво оформленную шкатулку с пистолетами, в которой я помимо самих пистолетов обнаружил еще и пулелейку с небольшой пороховницей. Приятный бонус, но пулелейку придется переделывать. Не сейчас, понятно, позже, но придется. После этого мы проводили мастера, и у нас с тетей Тамарой наконец появилась возможность завести разговор с дедом о моей идее производить качественное спиртное. Как и следовало ожидать, поначалу дед даже слышать не хотел слышать ни о чем, что не было бы связано с военной подготовкой. Но на вопрос «для себя-то можно изготовить?», подумав, ответил: «Для себя можно, даже интересно будет попробовать, что ты там придумал?». Я тут же с гаденькой улыбкой спросил: «А отцу в подарок тоже, наверное, можно отправить?» Дед, с подозрением на меня взглянув, снова кивнул, а я продолжил: «Тогда, наверное, и для друзей отца можно изготовить, он ведь наверняка захочет их угостить. А вдруг вообще захочет царю подарить? Вот где будет афронт, когда и придворные захотят попробовать, а предложить им будет нечего. Так ведь можно и врагов нажить на ровном месте». Тетка Тамара после этого моего спича реально начала ржать как лошадь перепуганная, а дед только сплюнул с досадой и сказал как отрезал: «Денег не дам». Сам хотел уточнить, но тетка Тамара опередила: «Денег не дашь, а без денег ему», тут она ткнула в меня пальцем, «можно озаботиться изготовлением, и ты туда же, Тамара», даже сплюнул дед. «Ладно, рассказывайте, что вы там задумали, заговорщики». Тетка, взглядом как будто подбадривая, кивнула в сторону деда, дескать, «давай, рассказывай». Я и начал: «Давайте договоримся сразу, на берегу. Я все расскажу, помогу наладить и даже научу, как потом правильно все продать, чтобы была наибольшая выгода. Сам я, понятное дело, этим заниматься не смогу, поэтому вам придется все делать без моего участия. Запрет отца никто не отменял, а подводить я вас не хочу». На этих моих словах дед одобрительно кивнул: «Но просто так я делиться своими знаниями не намерен. Хочу, чтобы мне принадлежало не меньше половины будущего предприятия». Прежде чем дед успел что-то сказать, я выставил ладошку в его сторону, и он только крякнул, услышав такое условие. «Это первое. И второе. Раз вам не позволено давать мне деньги, я хочу, чтобы у моих сопровождающих всегда была с собой приличная сумма, которую они могли бы тратить на то, что мне захочется приобрести. Думаю, рублей 100 хватит для начала, а там посмотрим». Тут уже тетка, не удержавшись, заметила: «Ну и запросы у тебя, совсем не детские». Дед тут же добавил: «Морда не треснет от счастья, половину ему отдавай». Секунду поглядел на меня пристально и добавил: «Нам, значит, деньгами своими рисковать и работать, а он будет только прибыль подсчитывать». «Дед Вахтанг, давайте посмотрим на это по-другому. Допустим, я вам расскажу, как изготовить коньяк, и на этом все. Что из этого получится?» «Что?» – спросил дед, не удержавшись. «А ничего не получится. Вы изготовите, может, даже много, и будет он у вас годами стоять в подвале. Или вы продадите его по цене самогона и будете проклинать меня на все лады, что я втравил вас в убыточное дело. Хуже того, вскоре здесь все будут делать такой коньяк, и вы останетесь у разбитого корыта, не понимая, что делать со своими запасами. Согласившись же на мои условия, вы гарантированно станете богатыми людьми». «Есть разница?» «Разница есть», — задумчиво произнесла тетя Тамара. «А сколько денег понадобится?» «Фиг его знает, считать надо, но сначала стоит понять, насколько серьезно мы хотим в это все лезть. Если совсем серьезно, то денег надо будет много, потому что придется строить целый завод. Да и купца толкового надо будет привлечь в нашу компанию, сами-то торговать не сможем. В общем, в этот раз мы ни до чего не договорились. К деду Вахтангу кто-то там пришел, и ему пришлось нас покинуть, но он успел напоследок сказать, обращаясь ко мне: «Ты бы, Ваня, посчитал, во что это все обойдется, тогда и думать будем». «Посчитаю, но мне нужна помощь знающего местные расценки человека, самому узнавать долго». «Я помогу, ведь я здесь знаю все и всех», — тут же вызвалась тетя Тамара. «На этом и порешим», — подвел итог разговора дед Вахтанг. Следующую неделю мы с тетей Тамарой пахали как лошади загнанные. Посетили кучу мест, где узнавали, смогут ли для нас изготовить то или иное оборудование, и прикидывали, во что это все обойдется. Встречались с людьми, способными быстро и качественно построить нужные нам здания и сооружения. Выясняли, сколько здесь растет винограда подходящих сортов, из которого можно будет изготовить коньяк. С этим здесь оказалось не все гладко. Поэтому пришлось узнавать еще и насчет земли, подходящей для выращивания винограда. В общем, перелопатили гигантский объем работы и пришли к однозначному выводу: все реально, но не очень быстро, и начинать придется не с коньяка, а с чачи. При этом больших денег на старте нам не нужно. Самое дорогостоящее, во что придется вложиться уже сейчас, это покупка земли и доставка сюда саженцев винограда, на который мы будем делать упор. Опять же, земли нужно не то чтобы много, только для того, чтобы иметь запас, позволяющий быть независимыми от внешних факторов. Говоря проще, мы решили в основном заключить договоры с местными землевладельцами, которые будут выращивать для нас необходимые сорта винограда и продавать его нам по строго фиксированной цене. А вот чтобы избежать давления со стороны этих землевладельцев, если они захотят нарушить договоренности, и нужна своя земля с виноградниками. В итоге для начала нашей деятельности понадобится в общей сложности примерно 5000 рублей на серебро, но это если не заморачиваться на старте строительством подвалов и обойтись только подобием цеха, где мы будем готовить брагу и перерабатывать ее в самогон, а потом и в чачу. Сумма, кстати сказать, получилась немаленькая, но и не сказать, что запредельная, но, как выяснилось, таких денег у моих компаньонов не водилось. Всего у них на двоих нашлось около 3000 рублей. Поэтому сразу встал вопрос привлечения в нашу компанию стороннего человека, способного не просто внести необходимые средства, но и возглавить задуманное, выполняя роль своеобразного управляющего. И да, дед Вахтанг с тетей Тамарой на мои условия согласились, но с оговоркой, что раз я хочу половину, значит и денег должен внести именно половину. При этом их не интересовало, где я их возьму, и не смущал тот факт, что все это придумал я, либо так, либо никак. Правда, я смог выторговать себе разрешение до поступления в гарнизонную школу заниматься здесь чем угодно, невзирая на запреты отца, но не в ущерб занятиям с учителями. Дед Вахтанг согласился, но с оговоркой, что отправит отцу письмо, в котором расскажет, что мы тут делаем, и в случае, если тот запретит, мы немедленно прекратим, невзирая на потерю денег. Пришлось мне и на это соглашаться, деваться ведь некуда. Правда, была у меня надежда, что пока письмо дойдет до адресата и сюда будет доставлен ответ, мы успеем все запустить и наладить так, чтобы это работало и без нашего участия. Поэтому сильно я не переживал. В целом меня все устроило еще и потому, что в гарнизонную школу принимают только с 7 лет, так что у меня появилась уйма свободного времени. Осталась сущая мелочь, придумать, как за относительно короткое время, имея мизерный стартовый капитал, заработать приличные деньги. Так-то на первый взгляд ничего сложного. Покупая здесь товары, которые мой купец у нас продаст за хорошие деньги, и дело в шляпе. Моих денег, о которых никто не знает, вполне для этого хватит. Но все упираются в ограничения по времени, поэтому надо думать, как можно прокрутить мой стартовый капитал здесь и быстро. Понимая, что если и можно найти решение этого вопроса, то на местном базаре, я решил еще раз погулять там и подумать, что я могу предложить местным такого интересного, что позволит мне быстро достичь желаемого результата. Когда я озвучил решение отправиться на базар, в попутчики мне неожиданно напросились тетя Тамара и муж. Кстати сказать, дядя Рафик, ее муж, был азербайджанцем, неизвестно каким ветром занесенным в эти края, и формально он был главой семьи. На самом же деле, как по мне, он был самым что ни на есть обычным разгильдяем, который не расставался с кальяном и до дрожи в коленях боялся свою супругу. Все у них в семье решала тетя Тамара, и дядя Рафик только важно кивал, соглашаясь с ее мнением и не заморачивался над тем, что она исполняет его обязанности. На самом деле, учитывая местный менталитет, странные у них отношения, но это их дела, и вмешиваться в них я не буду ни при каких раскладах. Из-за них мне пришлось добираться до базара на странного вида пролетке, полуорбе, полукарете. Никогда раньше такой не видел, но оно ехало, поэтому я не стал особо вникать и разбираться, что это на самом деле. По дороге тетя Тамара рассказывала, кому какой особняк принадлежит, и неожиданно бросила фразу, которая меня заинтересовала и натолкнула на мысль, как поднять денег не только сейчас, но и в перспективе тоже. А сказала она, что очередная усадьба на нашем пути принадлежит какому-то купцу и что он ее превратил в своеобразное игорное заведение, где собираются все знатные люди города. Сказала это все со смешком, что, типа, мне в моем возрасте дорога туда заказана. Я же расплылся в довольной улыбке, подумав про себя. Интересно, а местные знают что-нибудь о рулетке? Понятно, что я сразу же начал расспрашивать, как в этом особняке все устроено. И если тетя Тамара ничего внятного сказать об этом не смогла, то дядя Рафик под изумленным взглядом жены очень толково поведал, что там и как. Надо отдать должное тете Тамаре, она хоть и была удивлена, но вопросы мужу задавать не стала. «Молодец, что еще скажешь, умная женщина». «Но это так», — отметил мимоходом и плотно задумался. «Если организовать в городе что-то похожее на казино, то, учитывая, что относительно богатых людей здесь немало, можно очень даже быстро увеличить свои капиталы. Но если уж лезть в подобное дело, то делать это нужно по-взрослому. Слишком мелко для меня ограничиться одним городом, ведь казино – это не только деньги, но и средства определенного влияния, и это даже если не считать возможность потрогать за мягкие места у ему нужных людей, при помощи которых можно будет решать дела на порядок проще, чем без них. В общем, мне нужно подойти к этому делу со всей серьезностью, и главное, каким-то образом замутить все так, чтобы об этом не узнал дед Вахтанг и тем более отец. Эти двое точно не одобрят эту историю. А вот тетя Тамара, тут надо подумать, вроде она очень даже здравомыслящая женщина и умеет слушать, а главное, слышать чужие аргументы. Если грамотно преподнести и обосновать ей мое желание развить такое дело, может, она и захочет помочь, а без помощи мне при всем желании не обойтись. Обдумав возможность провернуть все втихаря, я уже на базаре, улучив момент, шепнул тетке, что нам с ней хорошо бы поговорить тет-а-тет, на что она отреагировала сразу и вполне нормально. Тут же заявила, что ей хочется побаловать ребенка сладостями, нагрузила дядю Рафика уймой заданий, сопровождению из грузинов с казаками дала денег и велела покушать в соседнем с местом, где мы сели, Духане и таким образом обеспечила относительно приемлемые условия для нашего разговора. Честно скажу, убедить женщину помочь мне с моими задумками подобного рода было непросто. Смог я в итоге, только рассказав ей о помощи предков, которые предупредили меня о грядущей большой войне, в которой погибнет даже мой отец, если я не смогу изменить предначертанное, всерьез вмешавшись в ход событий. Вот услышав о гибели Багратиона, она и сломалась, но все равно до мельчайших подробностей расспросила меня, что, как и почему я собираюсь делать. Пришлось мне сдаваться ей, чуть не полностью рассказав об организациях из будущего, способных собирать нужную информацию, работать с проигравшимися чиновниками и прочее другое. Пытала меня тетя Тамара не хуже матерого следователя и только головой качала, слушая мои рассуждения о тех или других вещах. В итоге мы с ней все-таки договорились и стали своеобразным заговорщиками. Уже в конце она, как бы закрепляя наше соглашение, сказала: «Узнает твой отец, он меня точно прибьет». «Не узнает и не прибьет, мы ведь никому не расскажем». Тетя Тамара взъерошила мне волосы на голове, по-доброму улыбнулась и ответила: «Не расскажем, но будет непросто». Уже закончив со сладостями и дожидаясь возвращения дяди Рафика, я спросил: «Тетя Тамара, а нет ли у вас случаем знакомого купца не из последних в этом городе, что у него было шило в непотребном месте и чтобы он умел себя вести в приличном обществе?» Как ни странно, тетка, не задумываясь, ответила: «Есть такой, он из армян, очень не глуп, не трус, хорошо образованный, как ты говоришь, с шилом в непотребном месте. Из-за этого шила он сейчас в не самом хорошем положении. Потерял 2 каравана подряд и только чудом не угодил в долговую яму. А зачем тебе такой человек, тетя Тамара? Ну не мне же заниматься будущим и горными домами». Тетка хмыкнула и произнесла: «Этот точно подойдет, только познакомлю я вас через пару дней, сначала сама с ним поговорю». Она немного подумала и добавила: «Должен он мне, жизнь должен, вот так вот, жизни не меньше. Посмотрим на этого купца, но для этого края подобный долг, это серьезно, очень серьезно». Пока мы с тетей Тамарой носились по городу, составляли бизнес-план будущего производства спиртных напитков и занимались другими не менее важными делами, дед Вахтанг тоже не сидел без дела. Как я уже сказал ранее, он попытался пристроить меня в гарнизонную школу, а когда это не получилось из-за возраста, не успокоился и предпринял другие, очень нетривиальные шаги, чтобы занять меня в свободное от учебы время. Так у нас в усадьбе в какой-то момент появился сначала один грузинчик лет 7, а потом и еще парочка. На вопрос деду: «Нафига мне нужны эти дети?», тот безапелляционным тоном заявил: «Тебе, Ваня, надо общаться со своими сверстниками, искать друзей, а эти дети из очень хороших семей, может, вы и подружитесь». Подумав над его словами, я понял, что он прав во всех отношениях, и дело тут не в общении, а в том, что мне по-любому придется формировать себе команду, Так почему не заморочиться этим уже сейчас? Вырастить ее, так сказать, с пыленок, и это будет гораздо лучше, чем потом подбирать в себе уже сформировавшихся молодых людей. Собственно, поэтому и спорить не стал. Вместо этого, предложил деду немного расширить его начинание. Подобрать не трех детей, а десяток или полтора, и не только из грузинских отпрысков. Но при этом поставил ему условие: если уж мне предстоит с ними возиться, значит и учиться они должны вместе со мной, а еще, все они будут находиться рядом со мной только в том случае, если у меня получится найти с ними общий язык. В противном случае прогонять буду без всякой жалости. Дед с моими условиями согласился, и вот так совпало, что по возвращении с базара меня в усадьбе ожидала целая толпа малолетних разбойников. Дед не стал мелочиться и собрал здесь сразу два десятка детей и сейчас пытался меня с ними познакомить. Так, как он сам путался, кто из них чей сын, то получалось это у него не очень. Глядя на этот цирк, я только и подумал про себя: просто не будет еще и потому, что очень уж пестрая эта толпа ребят разных национальностей. Похоже, дед Вахтанг подошел к решению проблемы со всей серьезностью и услышал мои слова в полной мере. А вот, что из этой затеи получится, покажет только время. Сейчас же, глядя с улыбкой на это столпотворение, я громко спросил: что, ребят, может, пойдем из пистолетов постреляем? Дед только и сделал, что прикрыл лицо ладонью, стоящие рядом казаки заулыбались, а тетя Тамара наоборот нахмурилась и спросила: Ваня, может, пока без стрельбы обойдетесь? На что я, глядя, как загорелись глаза ребят, ответил: нет, тетя Тамара, слово сказано, да и давно пора проверить в деле мои пистолеты. Стрельбы решили организовать здесь же, в усадьбе, на ее окраине, возле глухого глиняного забора. И ведь, что характерно, никто и не подумал в тот момент, что устраивать стрельбу чуть не в центре города может быть плохой идеей. Поначалу все шло замечательно. Отставные солдаты, которые пожелали поехать со мной и как-то органично вписались в компанию с охраняющими меня казаками и грузинами, в коротком споре отстояли себе право перезаряжать пистолеты, и мы начали палить куда попало в сторону забора. Честно сказать, было непросто, и я сам чуть не уронил пистолет после выстрела, хоть и держал его двумя руками. Мои же будущие товарищи постоянно роняли оружие. Зато ребята постарше, а среди нас чуть не половина были 9-10-летние подростки, стреляли вполне уверенно. Так вот, все было замечательно и весело. Мы даже успели познакомиться друг с другом, все-таки перезарядка требовала немалого времени. А потом через забор к нам полезли солдаты. Глава 10. Интерлюдия. Петр Иванович Багратион сидел над прочитанными письмами, которые получил по возвращении на родину, со стеклянным взглядом и пребывал в глубочайшей задумчивости. Будучи человеком горячим и порывистым, решения он зачастую принимал быстро, практически мгновенно. Сейчас же, напряженно размышляя, он не мог до конца определиться, как ему воспринимать то, что он узнал из писем, и что в принципе можно сделать в подобном случае. Читая письмо от дяди Вахтанга, он не мог понять, как так получилось, что сын сумел втянуть в свои денежные дела даже этого сурового старика, который в принципе не мог нарушить приказ. Да он и не нарушал, строго говоря. Денег сыну не давал, заниматься торговым делами не позволял. И при этом все равно получилось так, что сын опять зарабатывает, притом значительные средства, и его при этом даже не смущает, что пользоваться сейчас своими деньгами он не сможет при всем желании. Даже интересно, сколько он может заработать к совершеннолетию. Судя по тому, как здесь в столице восприняли эту его чачу, много, очень много. Сказал бы кто, откуда в мальце взялась такая страсть и талант к стяжательству. Может, из предков кто-то на него так влияет, а ведь были в роду люди, которые считали, что именно богатство надо ставить во главу угла, но и воинами они при этом были не из последних. Хотя сын, по словам дядьки Вахтанга, от занятий не отлынивает и учится воинскому делу с удовольствием. Но это все объяснимо, а вот другие вещи совсем непонятны. Больше всего непонятно, откуда сын взял деньги, чтобы внести свою долю в новую компанию, ведь, по словам того же дядьки, он сам лично проверил все его вещи перед отправлением на Кавказ. Но дядька Вахтанг, это ладно, он мог просто прикипеть к мальцу душой. А вот Тамара, железная Тамара, которая, казалось, в принципе ненавидит все мужское в любом проявлении, она-то как пошла на поводу у мальца. Зная ее, можно было ожидать конфликта и жалоб сына на эту женщину, а он пишет, что она очень добрая и вообще замечательнейший человек. Тамара и добрая, тьфу, не знал бы ее лично, мог бы поверить, а так ясно, что-то тут нечисто. Про выходку сына в гарнизонной школе и вовсе непонятно, что думать, совсем ни в какие ворота. Багратион, будто очнувшись от наваждения, встал и в сердцах произнес вслух: «Да как его воспитывать-то?» Конец интерлюдии. Больше года я уже на Кавказе, и надо сказать, это было насыщенное разными событиями время и, что греха таить, очень интересное. Сам не заметил, как прижился здесь и начал получать непередаваемое удовольствие от всего происходящего. Тетя Тамара сдержала свое обещание и свела меня со своим знакомым купцом. Им оказался еще не старый, одетый с претензией на роскошь мужчина со странным для меня именем Сосун Давидович Арзанин. Договориться с ним оказалось несложно. Похоже, тетя Тамара подготовила его к разговору. Он сразу сказал, что всем поможет мне в моем деле, но возможности у него сейчас не то чтобы серьезные. Я в свою очередь успокоил, сказав, что помощи как раз и не нужно, надо просто зарабатывать деньги так, как я придумал, и жить в свое удовольствие, но при этом помнить. Малейший обман, и все закончится плохо. Для него плохо, потому что прощения не будет. Поэтому ему стоит хорошо подумать, стоит ли ввязываться в это дело, потому что обратно пути не будет. Он это все выслушал с какой-то легкой улыбкой и стал очень серьезным, только когда в разговор вмешалась присутствовавшая на переговорах тетя Тамара. «Ты, Сосун, отнесись к словам княжича серьезно и не смотри на возраст, его слова крепче стали». В общем, он согласился, и мы обо всем договорились. Из-за бедственного положения купца, в котором он оказался, вкладываться деньгами в общие предприятия он не мог. Зато у него были сразу два особняка, как нельзя лучше подходящие для задуманного. Один, кстати сказать, он хотел продать, но я посоветовал ему пока не торопиться и чуть повременить, может и не придется с ним расставаться. Так вот, из-за того, что деньги в это все буду вкладывать только я, мы договорились о разделе будущей прибыли в пропорции 70 на 30, где 70, понятно, получаю мне. Очень удачно все для меня сложилось. Моих денег на оборудование казино совсем уж в притирку, но все же хватило. Естественно, что первое наше казино будет ориентировано на так называемую чистую публику. Поэтому нам пришлось неслабо тратиться не только на изготовление рулеток и привычных здесь карточных столов, но и на приличный по наполнению бар, приятную глазу одежду обслуживающего персонала и что-то вроде кафешки. Хорошо еще, что в доме можно было разместить все это без особых проблем. И повезло, что не пришлось думать о покупке посуды и прочих подобных вещей, у купца было все необходимое, притом с изрядным запасом. Естественно, я не забыл обговорить с Сосуном Давидовичем, что о моем участии в этом деле никто кроме него и тети Тамары знать не должен. Поэтому все необходимое оборудование ему пришлось заказывать самому, конечно же, используя нарисованные мной крайне подробные чертежи, притом двух разных рулеток. Одна практически классическая, а вторую я когда-то видел на одном вокзале. Простой волчок с гибким штырьком и набитые по кругу гвозди, которых касается штырек во время вращения, естественно, с расчерченными полями. Просто и эффективно. Но в нашем исполнении все будет выглядеть дорого и богато. В принципе, все получалось более-менее приемлемо за исключением одного важного момента. Обучить персонал было некому. Я понимал, как они должны работать только в общих чертах, а специалистов, знакомых с этой деятельностью, у нас не было. Нет, я несколько раз посещал в прошлой жизни подобные заведения и рассказал компаньону все, что запомнил, но дьявол же, как известно, кроется в мелочах, поэтому я переживал из-за того, что нашим сотрудникам учиться придется по ходу пьесы. Кстати, весь персонал был набран главным образом из родственников компаньона. От меня в будущее заведение было командировано в качестве охранников три моих отставных солдата. А деду Вахтанга я это представил как возможность дать моим людям дополнительно заработать в свободное время. Дед только и спросил со смешком, узнав об этом, не собираюсь ли я таким образом заработать деньги на совместное предприятие по изготовлению спиртного. Естественно, я ответил, что нет, про себя подумав, что очень даже да. Не так, конечно, как подумал дед, но, пока купец занимался изготовлением всего необходимого и переоборудовал согласно договоренности свой особняк, я тоже не сидел без дела. Мы с тетей Тамарой на пару уговорили дела Вахтанга заказать самогонный аппарат по нарисованным мной чертежам и попробовать сделать чачу. Обосновали это тем, что надо попробовать, что из этого получится, прежде чем вкладываться деньгами. На самом деле делали мы все с дальним прицелом, чтобы презентовать нашу продукцию богатым людям и посмотреть, как ее воспримут. А лучше место для этого, чем казино, придумать сложно. Вот и развели дела Вахтанга на непредвиденные траты. Конечно, использовать в качестве сырья вино – плохая идея, гораздо выгоднее делать ее из бросового материала типа жмыха, остающегося после переработки винограда, но для пробы мы решили пойти на преступление и использовать не совсем, по словам тети Тамары, удачное вино, хранящееся у нас про запас. Помимо всего этого, мне одновременно пришлось заниматься еще и навязанными мне для компании детьми, благо переговоры не сильно меня отвлекали, и времени у меня было навалом. Поначалу, правда, пришлось мне нехило помучиться, пытаясь уговорить ребят отнестись к учебе со всем старанием. Эта компания с удовольствием занималась со мной всякой боевкой, пока они только бегали со мной, и наставники слегка нагружали их физкультурой, и категорически отказывалась учиться всяким другим скучным наукам. Вернее, они по-честному посещали занятия с моими наставниками, которым за новых учеников пришлось нехило доплачивать, чему дед Вахтанг был крайне не рад, но при этом тупо их не слышали или даже просто не хотели слышать. Пришлось мне сначала в мягкой форме объяснять ребятам важность учебы, а потом, когда мне надоело уговаривать, уже жестко говорить, что неучи мне рядом не нужны. Так или иначе, а я своего добился, и ребята начали учиться не на страх, а на совесть. Немаловажную роль в этом их желании сыграла и эпопея с огнестрелом. Пострелушки, затеянные нами во время знакомства, закончились неслабым скандалом, и деду Вахтангу стоило немалых усилий разрулить это недоразумение. Как бы там ни было, все обошлось, но неожиданно эта история получила продолжение. Ребята, которых собрали у нас в особняке, были детьми из довольно обеспеченных семей, так что они смогли уговорить родителей приобрести им такое же оружие, как у меня. Не все, конечно, но большинство. Так что знакомый мне мастер-оружейник неожиданно для самого себя оказался засыпан заказами на пистолеты вроде моих, а передо мной встала задача не допустить среди детей несчастных случаев, связанных с огнестрелом. Дети ведь, и у меня чуть сердце не остановилось, когда один парень притащил с собой пистолет и начал в шутку направлять его на товарищей. Я сам не понял, как зарядил ему в челюсть и вырубил напрочь. Не помешало даже то, что пацан был старше меня на пару лет, а в таком возрасте это много. В общем, пришлось мне всерьез вести с ребятами занятия по технике безопасности при обращении с оружием и буквально вбивать им в головы, что можно, а чего нельзя делать ни в коем случае. Деду Вахтангу в свою очередь пришлось собирать что-то вроде родительского собрания и объяснять, что бесконтрольное владение детьми оружием не есть хорошо. В итоге приняли общее решение: изготавливать пистолеты можно, но пользоваться ими дети будут только в присутствии взрослых за городом в выходные дни. Для этого мы даже оборудовали импровизированное стрельбище. Примитивное, понятно, но зато безопасное для случайных прохожих. Там-то уж точно никто особо не ходит. Нам, кстати, по моему требованию тоже пришлось неслабо потратиться на покупку оружия. Как уже говорил, не все родители могли позволить себе такие траты, и вместо них озаботиться этим пришлось нам, отчего дед Вахтанг реально взвыл, но, скрипя сердце, пошел навстречу этому моему капризу. Он согласился, что плохо будет, если в толпе моих малолетних спутников начнется разделение на богатых и бедных. Все они, пока находятся рядом со мной, должны быть в равных условиях, и точка. Так вот, с появлением у детей собственного оружия, которым, как я говорил ранее, они могут пользоваться только по выходным за городом в присутствии взрослых, у меня появился хороший рычаг, заставляющий ребят всерьез заняться учебой. Все просто не успевающие были лишены возможности стрелять по выходным. На стрельбище они присутствовали в обязательном порядке, но заниматься им было нельзя. Надо ли говорить, как это повлияло на успеваемость? Сильно повлияло. Пусть и не всем учеба давалась одинаково, но все старались учиться изо всех сил. В общем, все у меня устаканилось, наладилось и вошло в упорядоченное русло, особенно после начала работы казино, которое, что называется, выстрелило. Ну или, говоря другими словами, свело с ума чуть не половину более-менее состоятельных людей в округе. Случай это был или, может, божье провидение, как утверждает Сосун Давидович, но после того, как в первый же день работы один бухой в хлам капитан выиграл сразу 500 рублей и, а это главное, без промедления получил свой выигрыш, благо в кассе к этому времени набралась нужная сумма. Казалось, народ сошел с ума, и ажиотаж вокруг заведения возник пугающий. Деньги потекли рекой не только в наши с Сосуном Давидовичем карманы, но и деду Вахтангу с тетей Тамарой. Чачу, выставленную на продажу в казино, народ воспринял более чем благосклонно, да настолько, что дед Вахтанг начал уговаривать тетю Тамару переработать все имеющееся вино, чему та отчаянно сопротивлялась. Прибыль пошла такая серьезная, что я даже возмущаться не стал, что меня нагло опрокинули с моей долей от чачи. Да и обижаться мне было грех и еще по одной причине. В какой-то момент большая часть моих учителей, будто сговорившись, подошли к деду Вахтангу и заявили, что им меня больше учить нечему. Дескать, все, что знали сами, они мне передали, и я это усвоил в лучшем виде. Честно сказать, они мне уже довольно давно ничего нового не давали, но признались в этом только сейчас. Я уж было обрадовался, что у меня будет еще больше свободного времени, но не тут-то было. Дед Вахтанг нашел выход из положения. Так я начал изучать еще два языка, которые изначально для меня отложили на будущее, латынь и немецкий. А еще, чтобы мне жизнь медом не казалась, мне в крепости в качестве наставников наняли двух офицеров, которые стали преподавать фортификацию и артиллерийское дело. Ну и, как вишенку на торте, дед привлек к обучению уже всей нашей толпы двух капралов, которые по часу в день муштровали нас в строевой подготовке. То еще занятие, сразу вспомнилась армия из прошлой жизни и в особенности учебка с ее курсом молодого бойца. Так или иначе, а меня опять загрузили по полной программе, и свободного времени снова стало не хватать, что в конечном итоге похерило множество планов. Но был от всего этого и положительный для меня момент. У преподавателей, офицеров и их коллег нашлись кое-какие книги, и я, всегда любивший читать, маленько сбил оскому и вспомнил, как это, проводить время за чтением. И мне даже не важно было, что это в основном были труды по фортификации и артиллерийскому делу или рассуждения о всяких тактиках и стратегиях, главное, сам факт проведения времени за чтением. Что касаемо всего остального, то, когда пошла прибыль от казино, даже с учетом того, что львиную долю заработанного мы с Сосуном Давидовичем договорились вкладывать в расширение нашего бизнеса, у него скопилось довольно много моих денег, которые следовало бы пристроить в какое-нибудь дело. Я даже присмотрел несколько вариантов, куда можно приложить свои усилия, но пришлось обломаться. Без свободного времени нечего даже думать о начале нового проекта. Зато деда Вахтанга я удивил напрочь, когда он, почуяв, что можно хорошо заработать на изготовлении чачи, решился все-таки начать работу по предложенной мной схеме в развитии этого дела. Как-то он ехидно спросил, когда я внесу свою долю оговоренных средств. А я ответил, что он может их забрать у меня из комнаты хоть сейчас. Думал, его Кондратий хватит. Увидев подтверждение моим словам в виде толстого пакета ассигнаций, он только и прохрипел: «Как, откуда ты взял эти деньги? Где взял, там уже нет. Деньги есть, и рассказывать, как они у меня появились, я не собираюсь». Не сразу дед смирился с таким положением вещей. Когда понял, что узнать у меня ничего не получится, он даже слежку за мной организовал, которую я срисовал чуть не мгновенно. Понятно, что и она ему не помогла, и, похоже, со временем он смирился. В итоге, мы, как и планировали, купили изрядный кусок земли под виноградники, заказали доставку саженцев виноградной лозы нужных сортов, заключили договоры с будущим поставщиками винограда и построили небольшой цех для производства пока только чачи. Но небольшой этот цех только в моем понимании, для местных это целый завод. Немного помучились с необходимым оборудованием для этого цеха, но справились, и наш бизнес начал набирать обороты. Благодаря тому, что деньги, заработанные на продаже чачи, вкладывать пока нам некуда, вернее есть куда, но торопиться с этим мы не будем, мне удалось провернуть одно небольшое дельце с ватагой моих ребят. Когда мастер-оружейник изготовил ствол для будущей винтовки, мы с ним убили довольно много времени, работая над дизайном этой самой винтовки. Так появилось на свет подобие привычного мне карабина, только заряжаемого с дула и имеющего пистолетную рукоять. Вот захотелось мне иметь такое оружие, и все тут, как память о прошлой жизни. Но это ладно. Главное, что точно такие же карабины я заказал и для своих ребят тоже, но не только. Еще заказал привычную для меня по прошлой жизни одежду и экипировку, чем ввел деда Вахтанга в реальный ступор. Если кранцам, котелкам с флягами, ножам с ложками или ремням с портупеями он отнесся хоть с каким-то пониманием, то когда увидел образец одежды, только что пальцем у виска не покрутил, да и было отчего. Немного странно смотрелась в этом времени одежда с кучей карманов, да и простеганные бушлаты, сшитые по образцу армейских из прошлого мира, вызывали у него оторопь. Как бы там ни было, а теперь все мои пацаны щеголяли в привычной мне одежде, пусть и не камуфлированной, а грязно-серой, зато очень удобной. Особенно ребят привели в восторг типа берцы, все-таки в них правда удобно передвигаться по пересеченной местности. Замутил я тему и с пулями Минье, но сделал все, постаравшись хоть как-то сохранить это в секрете. Пулелейки сразу на десяток пуль заказал у оружейника, не объясняя, что это и для чего. Понятно, что он может догадаться, а может и нет, не делают тут такого. Но это ладно. Главное, что отливали пули мои отставники, и они же крутили патроны. Занимались они этим почти все свободное время, и у нас образовался приличный запас боеприпасов. Своим пацанам я строго-настрого запретил разбирать патроны, пообещав навсегда лишить оружия тех, кто нарушит приказ. Так себе угроза, но ребята рисковать и проверять, действительно ли я так поступлю, не стали, и патроны использовали строго по назначению. Надо сказать, что стреляли мы много, пусть только в выходные, но все равно ближе к осени ребята научились очень даже неплохо обращаться с оружием, да и в целом физически окрепли и стали серьезнее, что ли. Во всяком случае, что такое дисциплина, они усвоил наять. Летом день рождения снова прошел мимо меня. Если бы не праздник Ивана Купала, мог бы и не заметить, что повзрослел на целый год, а так поневоле вспомнил. В общем, все у меня в жизни наладилось. Я активно рос, делал тихой сапой свои дела, даже пытался руководить через письма своими людьми, оставшимися в Смоленской губернии, хотя это я больше для самоуспокоения так говорю. На самом деле за все это время я только дважды получал корреспонденцию от мамы и моих компаньонов. Мама в первом письме рассказывала по большей части о том, как растет сестренка, о делах в поместье и еще о тысяче мелочей, на которые в обычной жизни и внимания не обратишь. А вот второе ее письмо было пропитано настоящим восторгом и радостью. Оказывается, отец попросил у государя разрешения жениться на матери его детей, и тот не стал препятствовать ему в этом стремлении. В общем, скоро отец станет и по бумагам отцом. Правда, мне от этого ни холодно, ни жарко, но за маму я искренне рад. Компаньоны радовали своими отчетами о делах. У них все было на удивление благополучно, и мое благосостояние стремительно росло. Купец, кстати сказать, практически полностью перешел на торговлю зерном. Устройство зернохранилища казалось супервыгодным делом, хоть и напряженным. Все дело в том, что приходилось хранящееся зерно постоянно, что называется, тревожить, перекидывая его с места на место. Занятие нудное и трудозатратное, но крайне необходимое, и оно того стоило. По весне вложенные в это дело невеликие капиталы практически утроились, правда, по большей части, стараниями купца, который чуть не через драку не позволил реализовать зерно за бесценок, из-за чего мои компаньоны чуть не разругались в пух и прах. Но обошлось, и в итоге они все-таки сами, без стороннего вмешательства, смогли между собой договориться. В своих ответных письмах я только и смог, что рекомендовать им максимально расширять начатое дело, но при этом уточнил, что на месте им виднее, как лучше поступать, и я их не ограничиваю в принятии решений. Все у меня было замечательно ровно до момента, когда пришла пора поступать в гарнизонную школу. Туда меня снова не приняли, теперь уже из-за офицеров, которые преподавали мне фортификацию и артиллерийское дело. Они-то были в курсе моих дел с наставниками, вот и сообщили об этом руководству. В общем, если говорить коротко, мне устроили что-то вроде экзаменов и по их итогам определили, что делать мне в школе нечего, чем чуть не довели до инфаркта деда Вахтанга. Вообще странная ситуация сложилась, я и сам не подозревал, что такое возможно, а оно вон как повернулось. Дед Вахтанг запаниковал и написал очередное письмо отцу, в котором, как он сказал, спросил его, что дальше-то делать и как быть. Ведь сюда мы прибыли с расчетом, что я буду учиться в той же школе, что и отец когда-то, а потом пойду по его стопам, поступив на службу. Кстати, про службу для меня стало новостью. Но это ладно, главное, что теперь вообще непонятно, что со мной делать. Нет, будь моя воля, я бы нашел, чем заняться, но это точно не то, чего от меня ждут. А деду Вахтангу самостоятельно не придумать, как со мной быть, поэтому он и спросил отца. И самое поганое, что решение отца, которое он озвучил в ответном письме, мне совершенно не понравилось. Глава 11. Когда дед Вахтанг с хмурым видом дал мне прочитать письмо от отца, я сразу заподозрил неладное. А когда прочитал, не выдержал и выматерился, чем изумил деда Дайкоты. Он даже подзатыльник попытался дать, от которого я успел увернуться. Первый раз, кстати, он попытался меня ударить, до этого словами как-то обходился. Вот и сейчас, промахнувшись, он ткнул в меня пальцем и сурово произнес: «Не смей ругаться, чтобы я больше такого не слышал». Я на это только и смог, что кивнуть, и только немного погодя добавил: «Да как тут не ругаться, только же обжились и тут такое. Ну, с этим ничего не поделаешь, придется делать как приказано. Деда, давай не будем торопиться, в письме же написано, что отправляться в путь можно весной, когда дороги просохнут, а просохнуть они могут и в середине лета. Как раз за зиму и весну я немного разгребусь тут с делами, все налажу, тогда и поедем». «Это с какими делами тебе разбираться надо? Ну посуди сами. Коньячный завод не построен, подвалов для выдержки нет. Тете Тамаре самой будет очень сложно здесь крутиться. Да и вообще, зачем спешить? Что изменится, если мы приедем чуть позже? Что-то ты темнишь, Ваня, может уже расскажешь все как есть». «Как есть, что же, можно и как есть». Я немного изучил деда Вахтанга и уже хорошо понимал, что этому человеку можно доверить любую тайну и не переживать за ее сохранность. Поэтому сейчас я спонтанно решил с ним немного пооткровенничать. Нет, рассказывать о своем попаданстве я не собираюсь никому и никогда, а вот помощью предков мне поневоле придется пользоваться активнее. Похоже, без лапши на уши не обойтись, как минимум с дедом, да и с отцом тоже. Да и надоело мне, если честно, играться в песочнице, вместо того, чтобы заниматься серьезными делами и готовить для себя любимого нормальный задел на будущее. Я много размышлял о своем попаданстве и моем месте в этой жизни, и передо мной мало-помалу не просто начал вырисовываться план будущих действий, но и в целом появилась цель, которой нужно хотя бы попробовать достичь. Ведь я, как ни крути, попаданец, а значит по определению должен мутить что-нибудь ну очень значимое. Вот и буду пытаться, а жизнь сама все расставит по своим местам. Но опять же, при любом раскладе надо торопиться не спеша, чтобы не надорваться. Не зря же говорят, что слона надо есть по кусочку. Так что особо о своих планах распространяться не нужно. Всему свое время. Исходя из этих соображений, я и начал свой монолог. Если говорить на чистоту и по правде, боюсь, сказанное вам может не понравиться. Да что там, точно не понравится. Поэтому, может, не надо, на всякий случай уточнил я у деда, подспудно надеясь все-таки отложить объяснение на будущее. Все-таки сложно без подготовки и обдумывания разговора вести его правильно, чтобы, как говорится, не спугнуть. Дед еще больше нахмурился и произнес словно выстрелил: «Говори». «Ну, я вас, если что, предупредил», уточнил я и начал свой рассказ. В 12-м году Наполеон, это французский император, нападет на Россию и приведет к нам полумиллионную армию. Мы, конечно же, победим, но западные губернии будут разорены, да что там, даже Москву разграбят и сожгут. В битве под Бородино, это деревня такая, отца тяжело ранит, и он умрет. Деньги, которые я всеми правдами и неправдами стараюсь заработать, нужны мне для подготовки к этой войне. Я замолчал, обдумывая, надо ли рассказывать еще что-нибудь или, может, уже достаточно. И дед Вахтанг воспользовался возникшей паузой, чтобы спросить: «Это тебе предки подсказывают?» «Да, но они не только предрекают будущее, но делятся некоторыми знаниями». «Со знаниями понятно, на виду все эти спиртные напитки и пули твои хитрые, а вот знать о грядущем – это другое, нужно тебе с отцом поделиться всем этим». «Почему же ты раньше не рассказывал?» «Потому и не рассказывал, что боялся навредить. Я ведь точно знал, что он вернется из похода в Европу живым и здоровым», ответил я деду, а про себя подумал: «Вот жучело старый, на стрельбище с нами не ездит, а про пули знает». Дед между тем произнес даже с какой-то обидой: «Мне-то мог рассказать». Я посмотрел на него весело и ответил: «Не мог, потому что об этом узнал бы и отец тоже, а оно мне надо в таком юном возрасте сиротой оставаться. Вдруг он, зная грядущее, начал бы действовать по-другому, и это привело бы его к гибели. И не надо мне говорить, что ты не передал бы это отцу, точно все рассказал бы». Дед Вахтанг поначалу встрепенулся и напрягся, но почти сразу расслабился. «Да, ты, наверное, прав. рассказал бы, не удержался. Но мне непонятно, чем ты недоволен. Ведь в столице, куда тебе велел ехать отец, будет гораздо больше возможностей что-то сделать. Дед Вахтанг, возможностей действительно больше, но и глаз лишних, тоже, ответил я, поморщившись. Здесь я по-тихому лет за 10 наворотил бы такое, что народ из столицы захотел бы приехать сюда жить, а теперь все планы коту под хвост. Даже не знаю, как быть и что делать. Да что здесь можно наворотить? Небогатый, мягко сказать, край. Да, небогатый, но если немного приложить руки и, главное, голову, можно сделать его очень даже богатым. Но теперь что об этом говорить? Надо хоть что-то успеть порешать до отъезда. Тут неожиданно мне в голову пришла интересная мысль. А почему бы, собственно, не устроить здесь что-то вроде базы? Оставить тут деда Вахтанга с подробными инструкциями, что и как делать, и пусть работает не только на мое благо, но и регион развивает. Дед, уловив мой устремленный на него задумчивый взгляд, беспокойно заерзал и вдруг произнес: «Даже не думай». Я аж закашлялся и спросил: о чем не думать?» «Ни о чем не думай. Когда ты так смотришь, значит, что-то задумал такое, что мне точно не понравится». Я улыбнулся, подумав: «А у деда есть чуйка». Сам между тем ответил: «Да я ничего такого и не думал. Просто раз уж у нас пошел такой разговор, может, тогда нам попробовать слегка поиграть с судьбой и не рушить все планы на корню. Если, допустим, я распишу подробно, что здесь и как делать, а вы с тетей Тамарой воплотите их в жизнь, все может получиться». «Что значит вы с тетей Тамарой? Ты хочешь, чтобы я отправил тебя к отцу, а сам остался здесь?» «Нет и еще раз нет. Я обещал твоему отцу быть рядом с тобой и слово сдержу». Увидев, что я хочу что-то возразить, он, повысив голос, сказал, как обрубил: «И даже не заводи больше разговор на эту тему. Плохо, что дед такой категоричный, тете Тамаре одной не справится. С заводом еще как-то ладу даст, да и купец поможет. А вот с сиротским домом мужик нужен, притом грамотный, любящий детей и заинтересованный вырастить из них нормальных людей. Вот тоже еще головная боль, а все из-за того, что не зная брода не фиг лезть в воду. Кто же знал, что в России владельцы игорных заведений обязаны помогать сиротским домам? Нет, можно, конечно, тупо передавать деньги местному начальству и не заморачиваться. Но беда в том, что конкретно здесь сиротского дома вообще нет, а о том, что мои деньги дойдут до детишек в других городах, я и мечтать не буду, знаю же, в какой стране живу. Вот и решил я сдуру открыть здесь свой сиротский дом, ведь детишек, оставшихся без родителей, в этих краях хватает, а дело это оказалось совсем непростое. Нет, если подходить к этому как в этом времени принято, то ничего сложного, но ведь я знаю, как можно все устроить гораздо лучше, поэтому и говорю, что все непросто. Конечно, я полез в это дело не только потому, что не хотел отдавать свои деньги всяким дармоедам, но еще и для того, чтобы из этих детей воспитывать себе будущих помощников. И, думаю, если бы не приказ отца ехать к нему в Петербург, потихоньку я бы отладил работу этого заведения. А как быть теперь, даже не знаю. Была надежда на деда Вахтанга, из него получился бы замечательный директор сиротского дома, но, похоже, не судьба. И что с этим делать? Я пока действительно не знаю. Я снова внимательно посмотрел на деда, и мне вдруг пришла в голову новая интересная идея. Почему бы мне все равно не перевалить решение этой задачи на деда? Не хочет сам оставаться здесь, ну и пусть решает этот вопрос, ищет толкового человека, у него возможностей всяко больше, чем у меня. Конечно, при таком раскладе я спалюсь с казино, но чего уж теперь, придется сдаваться. Дед между тем снова беспокойно заерзал на стуле, вот же чуйка у человека, и спросил: «Что опять придумал?» «Дед Вахтанг, раз не хотите здесь оставаться, может, тогда поможете хоть с сиротским домом?» «Каким еще, ГХМ, сиротским домом?» Начал говорить дед и аж поперхнулся, его же купец. «Подожди, какое ты имеешь отношение к нашумевшему игорному дому?» «Ну, оно мое чуть больше, чем на 2/3». Дед зарядил длинную матерную тираду на грузинском языке, а потом произнес каким-то обреченным голосом: «Господи, что я отцу-то твоему скажу?» «Можно, конечно, ничего не говорить», — ответил я и, поймав яростный взгляд деда, добавил: «Но мы, конечно, расскажем, и он поймет, почему я это затеял. Только на это и надежда, ответил дед с тяжелым вздохом. «Ладно, что там тебе за помощь нужна?» Я попросил его подождать пару минут и по-быстрому сбегал в свою комнату за бумагами, на которые переносил свои мысли по этому поводу. Все-таки с дедом приятно иметь дело. Он очень быстро вник в мои задумки, одно забраковал, другое похвалил, а в итоге остро посмотрел мне в глаза и неожиданно спросил: «Дружину себе подготовить хочешь?» И, не ожидая ответа, добавил: «Боюсь, отец твой будет против, но это ему решать, даже если не разрешит, все равно дело хорошее, поэтому я помогу и людей правильных подберу». «Дед Вахтанг, а что с сиротским домом-то ему может не понравиться?» «Не с домом, а с теми, кого ты хочешь получить, что видно из предложенного тобой плана воспитания. Отец тебе сам расскажет, о чем ваш род договорился с царским. Очень интересно будет узнать, что там за договоренности», — подумал я и спросил. «Может, хоть немного намекнете?» «Отец расскажет», — отрезал дед и закончил разговор, сказав, что ему теперь надо хорошо подумать над свалившимися на него проблемами, и как-то шустро выпроводил меня из своего кабинета. Собственно, я и сам был не против, все-таки сегодня воскресенье, мне еще своих ребят вести на стрельбище. Но время еще оставалось, и мне нужно было рассказать тете Тамаре о разговоре с дедом. Поэтому, едва выйдя из кабинета, я сразу направился на ее поиски. Зная деда, он наверняка теперь начнет выяснять, как это у меня получилось провернуть аферу с казино и кто мне в этом помогал. Вот и надо предупредить тетку, чтобы она не подставилась. Разговор с тетей Тамарой получился каким-то будничным, больше похожим на производственное совещание. Она внимательно меня выслушала и легкомысленно махнула рукой. Пусть пробует узнать, все равно ничего у него не получится, если, конечно, ты не проболтаешься. А вот то, что тебе придется уехать, это плохо. Надо нам обязательно записать, что и как делать с этим коньяком потом, когда он настоится. Как готовить спирт и настаивать, я поняла, но это же еще не все. Не все, конечно, и мы обязательно запишем, что и как делать. Мы же не завтра уезжаем, будет время поговорить на эту тему. Собственно, после этого я намылился умотать по своим делам, но тетка задержала меня.